Не стану отрицать, капитан. Уже две ночи, как мы не спали, и два дня у нас не было ни крошки во рту. Куда вы направлялись? В Саравак. А, кстати, капитан, разрешите представить вам его высочество принца Ранго Кахаяна, брата султана Варауни, — сказал Янос, представляя Сандакана. Капитан с чувством пожал руку тигра Малайзии. — Черт побери! — воскликнул он. — Посол и принц на моем корабле. Вот что значит случай. Нет нужды говорить вам, господа, что мой корабль в вашем распоряжении. — Тысяча благодарностей, капитан, — сказал Янос. — Вы тоже идете курсом на Саравак? — Точно так. И мы совершим путешествие вместе. О, это двойная удача для нас. Вы, вероятно, направляетесь к Радже Джеймсу Бруку? Да, я должен подписать один важный трактат. Вы знакомы с Раджой? Нет, капитан. Я представлю вас, господин посол. Сэр Страффорд, отведите этих господ в пассажирскую каюту и предложите им отобедать. А наши матросы, где вы их поместите, капитан? Спросил Янос. В запасном кубрике, если не возражаете. Благодарю вас. Янос и Сандакан последовали за офицером, который отвел их в просторную каюту, обставленную очень элегантно. Два небольших окна с шелковыми занавесками выходили на корму, пропуская много света и воздуха. — Сэр Страффорд, — обратился Янос к офицеру, — кто помещается рядом с нашей каютой? Справа от вас капитан, а слева ваша сестра. — Прекрасно. Мы можем переговариваться через стены. Офицер удалился, предупредив, что сейчас явится стюард с обедом. — Ну, дружище, как идут дела? — спросил Янос, когда они остались одни. — Идут на всех парусах, — ответил Сандакан. — Эти бедняги и в самом деле приняли нас за важных шишек. Что ты скажешь о корабле? — Первоклассное судно, которое очень пригодится нам в Сараваке. — Ты сосчитал людей на борту? — Да, их 40. — Ого! — воскликнул португалец, покачивая головой. — Ты боишься 40 человек? — Не стану отрицать. — Нас больше, и все как на подбор, Янос. — Но у них добрые английские пушки. Я велел Хирунду все осмотреть и разведать. Он парень хитрый, все разузнает. — Когда нанесем удар? — Сегодня ночью. Завтра в полдень мы уже будем в устье реки. Тихо! Вот и стюарт. С помощью двоих матросов стюарт принес мобильный обед, два кровавых бифштекса, огромный пудинг и две бутылки изысканного французского вина. Чувствуя волчий аппетит, пираты уселись за стол и немедленно набросились на обед. Они покончили с бифштексом и уже готовились отковать пудинг, когда снаружи послышались тихие шаги и легкий свист. — Входи, Хирундо, — сказал Сандакан. Красивый парень с бронзовой кожей и живым взглядом на круглом веселом лице вошел, закрыв за собой дверь. — Садись. — Не рассказывай, Хирунда, — сказал Янос. — Где наши? — В кубрике, — ответил молодой даяк. — Что они делают? — Ласкают оружие. — Сколько здесь пушек? — спросил Сандакан. — 12 тигр. — Эти англичане неплохо вооружены. У Джеймса Брука будет твердый орешек, если ему взбредет на ум напасть на нас. С одного залпа мы отправим на дно его знаменитого роялиста. Думаю, да, тигр. — Слушай меня, Хирунду. И хорошенько запомни мои слова. Я весь превратился в слух, чтобы никто из наших не двигался, пока не будет сигнала. Когда луна зайдет, по моему сигналу, опрокиньте все пушки на батареи и убегайте разом на палубу, крича «Пожар! Пожар!». Капитан и вся команда выскочат на палубу. Мы бросимся на них, и если они не сдадутся... Ты понял меня? — Вполне, тигр Малайзии, какие еще будут приказы? Когда выйдешь отсюда, загляни в каюту девы Пагоды, которая по соседству с этой, передай Каммамури, чтобы он хорошо забаррикадировал дверь и не выходил, пока не закончится схватка. — Понял, тигр Малайзии, иди и выполняй. Хирунду вышел и направился в каюту девы Пагоды. — Их придется перебить? — спросил Янос у Сандакана. — Нет, Янос.